Глава 10. Болезнь белого слона бирманского императора. Лечение без всякого результата. Дурное предзнаменование. Что такое белый слон? Альбинос или больной? Белый или серый? Откуда такое обожествление слона? Буддизм на Востоке. Переселение душ. Очень трудно отыскать преемника. Торг с уполномоченным. Новые справки. Новая экспедиция. Заем у Схен Хенга. Поиски белого слона. Здоровье белого слона бирманского императора вот уже в продолжении года внушало тревогу окружающим. Мрачный, печальный, раздражительный, он почти ничего не ел и, видимо, близился к смерти от изнурения, хотя и медленного, но неисцелимого. А между тем он был трижды священным животным и в продолжении 80 лет олицетворял собою три вида власти – религиозную, военную и гражданскую. Окружающие всячески старались развеселить его степенство, но усилия их были напрасны. К статусу, которым он пользовался на правах принца крови, прибавились и неисчислимые богатства. Слон сделался самым богатым вельможей государства. Его воон или министр, будучи изобличен в злоупотреблениях по административной и финансовой части, был представлен на собственный Верховный суд его степенством. Схенхен, или государь-слон, презрительно обнюхал его концом хобота, бросил на землю и наступил ему на голову своей гигантской ногой. Голова сплющилась, как яйцо всмятку. Сделано это было в состоянии чудовищной рассеянности, что слону до всех министерских перемен и государственных тонкостей. Прежде у него был только один драйвингау, весь из золота с драгоценными камнями и с украшенной рубинами и сапфирами хрустальной ручкой. Теперь щедрый император поднес ему еще один, пожалуй, роскошнее прежнего. Драйвингау – это такой кинжал, который слоновожатые употребляют вместо кнута, когда управляют слонами. На пурпурной тиаре, сверкающей рубинами и алмазами дивной красоты, обновили материю. Император сам своими августейшими руками прикрепил к ней алмазную эгретку. Каждый день на слона надевался парадный костюм. На голове у него была, как у знатных вельмож и у самого императора, прикреплена дощечка с прописанными на ней всеми его титулами. На лбу сверкал полумесяц из драгоценных камней. В ушах болтались огромные золотые серьги. Похудевшее тело покрывал роскошный пурпуровый чепрак, вышитый золотом и шелками, и сверкавший жемчугом и драгоценными камнями. Любимые вожатые держали над ним 4 золотых зонтика. И для того, чтобы он мог всегда любоваться своим великолепием, за яслями было установлено большое зеркало, выписанное с огромными затратами из Парижа, Сен-Габенской зеркальной фабрики. Наконец, сами знаменитые золотые ясли были всегда наполнены свежей сладкой травой, вкусными почками, сочными плодами, которые император по безумной восточной расточительности приказывал осыпать драгоценными камнями. Ничто не помогало. Исхудавшее громадное тело Схенхенга свисало на толстых ногах. Хобот бессильно болтался между бивнями. Неприятный, подчас жестокий взгляд оставался тусклым и неподвижным, красноватых, как у альбиноса, окружьях. Слон оставался ко всему равнодушным, бесчувственным. Лишь изредка, и то понемногу, притрагивался он к лакомствам, которыми его наперебой угощали слуги, сторожа, чиновники и даже сам император. Все предвещало близкую развязку. Каждый понимал, что Схенхенг умирает. Смерть белого слона, если ему на тот момент не подыскан преемник, считается в Бирме предвестием великих бед. На императора и его семью падут всевозможные беды. На империю обрушатся разные катаклизмы. Мировые ураганы, землетрясения, наводнения, голод. Поэтому всюду были разосланы указы, во исполнение которых каждый подданный обязан был следить и справляться, не появился ли где белый слон, потенциальный преемник Схенхенга. Тому, кто найдет или хотя бы только укажет местонахождение такого слона, назначалась огромная награда. Однако что такое белый слон? Действительно ли он существует в природе? И можно ли его считать абсолютно белым? Одни говорят «да», другие делают оговорки. Достопочтенный отец Сан-Джермана в своем описании Бирманской империи рассказывает о белом слоне, обнаруженном в 1806 году к величайшей радости императора, у которого незадолго до этого пал священный слон. Сан-Джермана утверждает, что этот слон был белый, говорит, что этот слон был еще жив до недавнего времени, и что именно о нем так печалилась теперь Бирма. Бирманский инженер-капитан Ю видел белого слона в 1850 году. Капитану он показался нездоровым. Его белизна напоминала те белые пятна, которые бывают нередко на ушах и хоботе у обыкновенных слонов. В общем, по мнению капитана, слона можно было назвать белым. Ясно и определенно. С другой стороны, француз Анкетиль, историк Бирмы, в этой белизне далеко не чистой, усматривал просто следствие кожной болезни, вызвавшей патологические изменения на коже и в эпидермисе. Из его слов следует, что белый слон вовсе не альбинос, а просто больное чесоткой или даже проказой животное. И цвет его вовсе не белый, а бело-серый. На коже много трещин, пятен, бугров. На хоботе, на сочленении заметны серозные пустулы, из которых вытекает серозная жидкость. Характером такой слон нисколько не напоминает обыкновенных слонов, которые так добродушны, терпеливы и покорны. Он вял и в то же время болезненно раздражителен. Ростом он очень велик, голова огромная. Походка нетвердая, в развалку. Взгляд напряженный, глаза тусклые и всегда красные. Подходить к нему надо бы с опаской. Своих вожатых, сторожей, он убивает и калечит десятками. Не может же такого быть, чтобы он понимал исключительность своего положения и потому зазнался. По-моему, он просто больной, резюмирует Анкетиль. Возможно, что французский писатель прав, тем более, что и капитан Ю нашел белого слона в болезненном состоянии. Кем бы ни был белый слон, альбиносом, белым, серым, худосочным, золотушным, во всех случаях он в Сиаме и Бирме животное священное. Откуда, однако, возникло это обожествление худосочного, толстокожего животного буддистами Сиама и Бирмы? Кажется, вот откуда. Буддистов на земном шаре насчитывается около 350 миллионов, не меньше. Буддизм является господствующей религией на больших Малайских островах – Яве, Суматре, Борнео, в Тибете, Монголии, Пигу, Лао, Непале, Бутане, Ассаме, на Цейлоне, в Индии, в Манипуре, Бирме, Сиаме, на полуострове Малакке, в Камбодже, Кахинкине и в особенности в громадном Китае. Буддизм произошел от брахманистской религии. Это, так сказать, реформированный, видоизмененный брахманизм, разделяющийся на множество сект, весьма терпимо относящихся друг к другу. Все секты одинаково признают верховного Будду, вечно сущего, олицетворяющего безусловный разум и непрестанно ведущего человечество к совершенству. С этой целью он время от времени воплощается в пророков, являющихся людям учить их в жизни добро. На этих пророков, этих провозвестников, распространяется часть божественной власти, так как они представляют собой частичное воплощение Будды. Божественный элемент должен через их посредство проявить себя всякий раз в течение определенного периода времени, продолжительность которого трактуется различными сектами по-разному. Разброс в мнениях составляет от нескольких тысяч до миллиона лет. По окончании этого времени Будда откроет эру человеческого счастья, нравственного совершенства, вечного покоя. Одним словом, начнется для людей нирвана или созерцательное состояние, безусловно, свободное от внешнего мира и всяких материальных потребностей. Но воплощения Будды совершаются не сразу, а лишь после целого ряда переходов из одного существования в другое. Другими словами, Будда воплощается в человека лишь после того, как перебывает в телесной оболочке целого ряда низших животных. Вследствие этого буддийские духовные лица, ламы и бонзы, или талапойни, обязаны питаться исключительно растительной пищей из уважения ко всякому живому существу. Принцип святости жизни распространяется последовательно с человека на всех животных, на млекопитающих, на гадов, рыб, насекомых и даже моллюсков. Из животных самое сильное и умное – слон. И буддисты полагают, что в слонов перевоплощаются самые видные пророки. Что касается редчайшего белого слона, то уж в нем, конечно, воплощается достойнейший из всех избранных, заканчивающий этим цикл своих превращений. Таким образом, белый слон, заключая в себе душу одного из Будд, одной из частиц Верховного Будды, становится сам чем-то вроде Будды. Понятна теперь та тревога, которая овладела императором, всем двором и всей Бирманской империей во время болезни белого слона. Король Сиамский гораздо счастливее своего соседа. У него всегда имеется налицо особей 6 белых слонов. Так что сиамцы почти гарантированы от той катастрофы, которая грозила Бирме. Там не может случиться междуцарствие, разве что наступят какие-нибудь исключительные обстоятельства. Император Бирманский, когда его слон стал болеть, отправил к своему сиамскому брату посольство с просьбой уступить одного из белых слонов, причем ассигновал на это огромную сумму денег. Сиамский король отказал наотрез, несмотря на все просьбы. Но посол не смутился. Он написал своему государю, что дело устроено, и что он везет Схенгхенга. Потом, с той абсолютной бессовестностью, которая характерна для всех азиатских чиновников, он отправился в увеселительную поездку по Английской Индии и около полугода жил там роскошно, как на бок. Истративши последнюю рупию, он вернулся в Мандалай в трауре, выражая полное отчаяние. «Где мой слон?» — вскричал пораженный монарх, не видя ожидаемого Будды. «Прикажи отрубить мне голову», — жалостливо сказал министр, коснувшись лбом ступеньки трона. «На что мне твоя голова? Мне нужен слон». Увы, коварные англичане из страха и мести отравили государя слона. Их власть над Индией должна была прекратиться, как только Схенгхен вступил бы на твою землю. «Проклятые англичане!» — вскричал император. «Проклятые англичане!» — вторил весь двор, в том числе и вернувшийся посол, никак не думавший отделаться так дешево. А слон продолжал хворать, приводя в отчаяние монарха, который нигде не мог разыскать себе новое божество. Разные проходимцы принялись спекулировать на монаршей доверчивости, эксплуатировать народные верования и порядком таки трясли императорскую казну. Из 2 или 3 отдаленных округов сообщали о встречах с белыми слонами, будто бы в тековых лесах, в местах, недоступных для человека. Император снаряжал несколько экспедиций, обошедшихся очень дорого, но поручал их тем же подозрительным личностям, и экспедиции не дали никакого результата. А рупии перекочевали из казначейства в карманы мошенников. Император был в отчаянии. Опасались за его здоровье. Тут выискался один бедный пунги, или монах, явившийся к императору и доложивший, что ему известно подлинное место пребывания белого слона и что он берется проводить туда лиц, которым будет поручена поимка. Монах, следовательно, ему можно верить. У императора возродилась надежда. Тут же собрали новую экспедицию. Несчастье, мнимая покупка слона у сиамского короля и выдача крупных авансов обманщикам, обманувшим доверчивого императора, почти совсем истощили казну. Но тут выручил опять же монах. Он присоветовал гениальный выход – отнести часть расходов на поиски будущего Схенгхенга на счет Схенгхенга существующего. Совет был принят. К слону явилась торжественная депутация с грамотой от императора, написанной на пальмовом листе. Император настоятельно просил белого слона не гневаться за то, что часть его доходов будет употреблена для отыскания ему преемника, и клятвенно уверял, что сделанные расходы будут возмещены в самом непродолжительном времени. Разумеется, государь-слон ничем не выказал своего несогласия с подобным передвижением сумм, и экспедицию тут же начали готовить. Пунги говорил, что белый слон живет в районе реки Киендвена, и что в тех местах его видят довольно часто. Монах был совершенно уверен в возможности его поимки и брался навести охотников на верный след. Был выстроен огромный плот с дощатым полом и с балдахином из желтого шелка на столбах, украшенных богатой резьбой. Плот предназначался для будущего Будды. И тянуть его должны были лодки сперва до Иравати, а потом по ее притоку, Киендвена, до того места, где, по словам Бонзы, обитал белый слон. 6 других плотов, гораздо комфортабельнее, предназначались для дюжины обыкновенных слонов, с которыми предполагалось ловить белого слона. Эти плоты также должны были буксироваться парусными или гребными лодками. Слонов должны были сопровождать их вожатые, которые только одни и умеют управлять ими. На буксирных судах должны были поехать многочисленные загонщики, дрессированные лошади, опытные наездники. Сюда же следовало погрузить съестные припасы для людей и животных, чтобы больше не приходилось тратить времени на их заготовку. Водный путь был короче и не так утомительным, поэтому экспедиция могла прибыть на место в совершенно свежем и бодром состоянии. Утомиться могли только гребцы, да и то в случае безветрия или встречного ветра. Некоторым из них предстояло, быть может, и умереть, но об этом никто не стал бы горевать. Для обеспечения благополучия и безопасности империи и императора требовались жертвы. Это в порядке вещей. Ветер в момент отплытия флотилии был довольно слабый, но гребцы усердно, не жалея себя, налегали на весла, и лодки, скользя по воде, быстро скрылись вдали при неистовых криках собравшегося народа. Гребцы работали изо всех сил. Благодаря попутному ветру и течению флотилия в один день проплыла все 100 километров, отделяющих Мандалай от места слияния Иравади с Киендвеном. По Киендвену плавание предстояло более трудное, потому что там нужно было идти навстречу течению, но зато расстояние было короче, всего лишь около 50 километров. С другой стороны, течение было чрезвычайно быстрое, так что от гребцов требовались нечеловеческие усилия. Ни один из них не оказался недостойным поставленной задачи. Все были молодцами. Так что Пунги, когда экспедиция остановилась у селения Амджен по 22-й северной параллели, с полнейшим основанием пообещал им в награду все блага загробной жизни. Тут же немедленно состоялась высадка на берег для продолжения пути по лесам,